Разделение церквей в 1054 году. Второй этап борьбы крупнейших церковных кафедр и окончательное разделение церквей связано с именами еще двух выдающихся представителей Рима и Константинополя, папы Льва IX и патриарха Михаила Керулария. Благодаря клюнийскому реформаторскому движению и поддержке немецких королей, папство к середине XI века значительно окрепло. Особый авторитет римский престол обрел при понтификате папы Льва IX, занимавшего его с 1048 по 1054 год. До своего избрания папой Лев был немецким епископом и долго отказывался от возведения на папский престол. Лишь по настоянию императора Генриха III он согласился стать папой. Способный руководитель, последовательный сторонник клюнийских реформ, он открыто стал бороться с симонией и браками духовенства. Его дело впоследствии успешно завершил Григорий VII. Римская кафедра стала постепенно выходить из печального состояния, в котором долго пребывала. Однако постоянную угрозу Италии и Риму составляли норманны, а Генрих III отказался поддерживать папу. Поэтому папа, нуждаясь в политическом союзе с Византией, не мог не желать мира с константинопольским патриархом. Лев IX не хотел быть с ним на равных и лишаться церковного и политического первенства Рима, в котором был глубоко убежден. Такое положение никак не устраивало его оппонента, константинопольского патриарха Михаила Керулария. Михаил Керуларий происходил из знатной семьи. С юных лет он отличался серьезностью и проявлял склонность к государственной деятельности. Его даже прочили в императоры во время очередного дворцового заговора, участником которого он был. Однако заговор оказался неудачным, и летом 1040 года Михаил Керуларий был лишен имущества и пострижен в монахи. В 1043 году на престол взошел Константин IX Мономах, который приблизил к себе Михаила и сделал ближайшим советником. Вскоре Михаил занял и патриаршую кафедру. Отдавшись служению церкви, Михаил Керуларий сохранил черты властного и государственно мыслящего человека, но был столь честолюбив, что не терпел даже малейшего умаления своего авторитета и авторитета Константинопольской кафедры. Византия, в противоположность Риму, после короткого периода расцвета в X веке, стала приходить в глубокий экономический и политический упадок. Положение усугублялось появлением на Востоке нового врага – сельджукских турок, против которых ослабевшая изнутри Византия уже не в состоянии была выстоять. Неудивительно, что ей необходимо было союзничество Запада. Казалось, в таких обстоятельствах, когда Восток и Запад, объединенные общей христианской верой, нуждались друг в друге, естественен был бы их союз. Действительно, начался долгий процесс переговоров, который закончился не только неудачно, но и полным разрывом двух ветвей Вселенской Церкви, Западной и Восточной. Император Константин Мономах попытался заключить договор с папой о совместной защите Италии от норманнов, за что обещал Льву IX вернуть южные итальянские провинции, находящиеся под юрисдикцией Константинополя. Договор собирались скрыть от честолюбивого Михаила Керулария, так как константинопольский патриарх мог не согласиться на потерю своих владений. Однако Керуларий узнал о готовящемся договоре и решил доказать императору свою независимость и принципиальность. В 1053 году Михаил Керуларий закрыл в Константинополе латинские церкви и монастыри, через которые папа, пользуясь политической ситуацией, стремился распространять латинский обряд. Кроме того, по поручению патриарха, один из византийских иерархов, Лев Охридский, написал сочинение против латинских обрядов, употребление опресноков, пост в субботу и так далее. При том, что разговоры о богословско-догматических различиях между церквами за прошедшие десятилетия со времени патриарха Фотия практически не возникали. В ответ папа направил патриарху послание, где указывалось, что в церкви должны царить мир и согласие. Различие в обычаях, согласно с местом и временем, не вредит спасению, лишь бы мы были соединены верою и взаимной любовью, которая делает нас достойными перед Богом. Однако папа не преминул указать на грехи прежних константинопольских иерархов, отметил склонность последних к еретическим взглядам и даже привел чисто мифические сведения о том, что когда-то на константинопольскую кафедру была поставлена женщина. По сути, в своем письме папа предлагал Константинопольской церкви почитать римскую церковь как мать. Политическая ситуация была очень острой, и Керуларий, несмотря на обидный тон письма, склонялся к примирению и даже некоторым уступкам. Однако в одном вопросе его позиция оставалась непримиримой. Он требовал признать права Константинопольского патриарха равными с правами папы. Папа на это пойти никак не мог. Он упрекает Михаила Керулария за употребление титула «Вселенский патриарх», который, по мнению Льва IX, надлежит носить только папе. Конфликт начал разгораться. По поручению патриарха монах Никита Стефат составляет новое обличение против Западной Церкви. В начале 1054 года в Константинополь прибывает посольство из Рима, полномочное обсуждать вопрос о союзе с Византией против норманнов. В состав посольства входил кардинал Гумберт, который заблаговременно составил опровержение на обличение Стефата. В ходе диспута Стефат признал свою неправоту, и его трактат был торжественно сожжен. Однако Гумберт, человек высокообразованный, не проявил достаточно мудрости и такта, чтобы поладить с патриархом и отнестись к нему с подобающим почтением. На созванном вскоре соборе разгневанный Михаил Керуларий выделил папским легатам места позади греческих архиереев. Папские легаты сочли это унижением и отказались их занять. Тогда патриарх прервал с ними всякие отношения. У императора, озабоченного судьбой договора с Римом и папских легатов, возникла мысль созвать собор и осудить патриарха. Хотя в один из этих дней папа Лев IX умирает, его послы не идут на компромиссы. 15 июля 1054 года, во время богослужения в Софийском соборе, при огромном стечении народа легаты прошли к алтарю и обратились к византийцам с проповедью, жалуясь на упорство их патриарха, после чего положили на святой престол буллу, в которой патриарх и его приверженцы обвинялись в ересях и анафематствовались. Однако население Константинополя поддержало патриарха. Начались волнения, чуть не стоившие жизни римским послам и самому императору. Михаил Керуларий созвал собор, и 20 июля 1054 года на нем была произнесена анафема на всех, кто трудился над изготовлением буллы, а сама булла сожжена. Так взаимным анафематствованием ознаменовался великий раскол Вселенской Церкви на Восточную и Западную. О причинах и характере раскола написаны сотни книг, виновниками объявляются и одна, и другая сторона. Историки до сих пор спорят о событиях тех лет и выясняют, чьей вины было больше – Рима или Константинополя, Западной Церкви или Восточной. По-видимому, вина в равной степени лежала на обеих сторонах, точнее говоря, на Церкви в целом, в том, что ее историческое развитие очень часто не имело ничего общего с евангельскими призывами. В любом случае, к концу IX века идеологические и церковно-политические предпосылки скорого раскола церквей уже окончательно сложились, а в середине XI века реализовались окончательно. Образовавшиеся независимые ветви церкви получили название католической и православной, под которыми и известны на протяжении последних 10 веков. Но если Западную Церковь по-прежнему олицетворяет и возглавляет Римская кафедра и ее предстоятель, Папа Римский, то Византия перестала быть оплотом восточного христианства. за несколько веков ее упадка, а затем гибели в XV веке под ударами турок, центр православия переместился на север, в русские земли. Новым оплотом православия стала Русская Православная Церковь. О христианском единстве. Безусловно, разделение церквей – событие глубоко трагичное для сознания всякого христианина, ибо в нем нарушается основной принцип жизни церкви – ее единство. Многочисленные попытки преодолеть раскол носили по большей части искусственный характер и приводили не к лучшим результатам. Тем не менее, задача достижения христианского единства по-прежнему стоит перед христианами Востока и Запада, которые обрели на своем индивидуальном пути бесценный опыт. Эту мысль прекрасно выразил русский философ Николай Бердяев. «Для таинственных целей промысла религиозная жизнь человечества распалась на два опыта, на два пути. Оба опыта имеют свою миссию и восполняют друг друга, но мы должны понять различие этих опытов и победить вражду на разных путях. Мы можем и должны». Воссоединение христиан должно идти по пути взаимопонимания и взаимопознания. Духовный опыт Запада должен стать в той же мере достоянием Востока, как богопознание Востока должно принадлежать Западу. Когда отчуждение исчезнет, падут и вероисповедные перегородки. Только тогда и будет и едино стадо, Вселенская Церковь, и един пастырь, Христос.